о различии между видом и различающим признаком. Характерным для различающего признака является, что он сказывается о вещи при указании ее качества, для вида же, что он сказывается при указании существа, сути вещи. Ведь если человек и берется как известные качества, он, можно сказать, является таковым не непосредственно, но поскольку различающие признаки, присоединившись к роду, это качество установили. Далее, тот же самый различающий признак часто усматривается у нескольких видов, как наличие четырех ног у очень многих животных, отличающихся между собою по виду. Между тем, вид имеет место в одних только индивидуальных существах, подчиненных данному виду. Далее, различающий признак идет раньше соответствующего ему вида. Разумность со своим упразднением упраздняет вместе с собой человека, между тем человек при его упразднении не упраздняет разумность, раз существует Бог. Далее различающий признак допускает объединение с другим различающим признаком, ведь разумность и смертность объединились для установления человека. Между тем, вид не допускает объединения с другим видом, так чтобы вместе породить какой-нибудь другой вид. Отдельная лошадь соединяется с отдельным ослом для порождения мула. Но непосредственно лошадь как вид в соединении с ослом как видом не могла бы образовать мула как вида.